В новой стране пути марксизма, ленинизма и хлеба насущного разминулись. Одной частью сознания Леон понимал, это справедливо. Другая часть протестовала. Отец, доктор философских наук, которого лично знают и высоко ценят Фидель Кастро и Жорж Марше, стоит в ночную смену в очереди на обмен долларов за посторонних людей. Воистину, революция пожирала лучших своих детей. Худших, продажных, лживых, корыстолюбивых отчего-то не пожирала. Батька не в очереди. После третьей эпоксид оттаял душой и дружески приобнял Леона, как бы говоря ему, «Все в жизни тлен, суета, кроме таких вот редких светлых мгновений, когда сухо, тепло, есть что выпить, чем закусить, и нет между людьми вражды, неважно, коммунисты они или предприниматели, немцы или русские. Батька в автосервисе». «Где-где?» Леон подумал, что ослышался. Отец, не умеющий привернуть гайку к болту, ненавидящий и боящийся автосервиса в автосервисе, он не разбирается в технике. «Зато хорошо рисует», — странно возразил Эпоксид. Отец действительно умел рисовать. В молодости учился в художественном училище, но не доучился, ушел инструктором в райком комсомола. «Красит кузова?» «Да, можно сказать», — нехотя ответил Эпоксид. «Перекрашивает ворованные машины?» — в ужасе прошептал Леон. «Да нет же», — досадно вздохнул Эпоксид. «Наше предприятие ремонтом и покраской кузовов не занимается». «Ты же сам сказал, в автосервисе». Леон чувствовал, если бы не самогон из его рюкзачка, Эпоксид давно бы послал его куда подальше. «Так называется. Там другой автосервис. Сейчас же машины как с цепи крадут, особенно новые. У кого гаража нет, смерть, хоть не покупай. Ну, а продают же еще по скидкам, по лимитам в магазинах. Отгружает что-то вас. Люди к нам навье пригоняют, а твой батька и еще там ребятишки делают из навья старье, чтобы никакая сволочь не польстилась». «Это как?» Леон заметил, что и Лени заинтересовалась. Наморщив гладкий лоб, вслушивалась в речь Эпоксида, кивала, отмечая знакомые слова. «Варум?» — вдруг спросила Лени. «Варум, варум!» — разозлился Эпоксид. «Она ладно!» — махнул рукой на Лени. «Ты-то что, Леонтьев, из себя девочку строишь? Не знаешь, как новые машины превращают в старые?» «Не знаю», — честно признался Леон. «Словно не лето, а год в деревне сидел», — усмехнулся Эпоксид. «Отстал от жизни». Леон не возражал. В чем-то он действительно отстал, а в чем-то забежал вперед. Скажем, в тревоге о судьбе кроликов. Только два воспользовались шансом, остальные остались в клетках. Утром, как только трава просушилась от росы, Леон нарвал травы, накормил кроликов. Он смотрел на них, убирающих стебли, как прямые спагетти, и странная мысль явилась ему. Леон изумился чеканной, как Пифагорова, геометрическое правило словесной формулировки мысли: «Обречены все, но в первую очередь тот, кто не воспользовался шансом, остался в клетке, когда можно было уйти». Через час Леонова правила получила блистательное доказательство. Два гусеничных, каких здесь отродясь не видывали, и каким только и было по силам прорваться сквозь здешнее бездорожье тягача-амфибии, с прицепленными к ним огромными товарными вагонами на колесах, промчались, расшвыривая землю по тихим, богоспасаемым зайцам. Впору было креститься, не иначе, как высадились марсиане или эстонская морская пехота оккупировала Кунинский район. Сердце Леона сжалось в недобром предчувствии. «Эй, парень!» — рявкнул один из кабины тягача. «Где здесь, язви его в душу, фермер Леонтьев? Вагоны ему привезли, а он, падла, не встречает, не радуется».